Эпилог. В большом конференц-зале собралось более 300 человек. Здесь было много журналистов, спортивных комментаторов, руководителей футбольных клубов. Вел пресс-конференцию министр спорта, который гневно обсуждал действия бывшего вице-президента клуба Богуцкого, столь подло и грязно пытавшегося устранить президента и занять его место. Рядом с ним сидели вежливый и довольный Лев Евгеньевич Бочкарев и старший тренер Веземан. В первом ряду сидела и Эмилия Максимовна, супруга Бочкарева, а также Сергей Черко и Михаил Бабаян. Пресс-конференция была в самом разгаре, когда в зале неожиданно появился высокий мужчина, который поднял руку как раз в тот момент, когда министр закончил говорить. «Это тот самый эксперт, который помог вычислить Богуцкого», шепотом сообщил Веземан министру спорта. И тот сразу кивнул, давая слово Дронго. Эксперт прошел прямо к столу президиума. «Вы напрасно считаете, что вице-президент клуба и их пресс-секретарь были самыми порочными людьми в этой компании. Я думаю, что сам президент Бочкарев тоже должен подать в отставку. Хотя бы по моральным соображениям», — громко сказал он. «Что вы себе позволяете?» — мрачно спросил министр. «Причем тут Лев Евгеньевич?» Вместо ответа Дронго поставил на стол включенный магнитофон. И все услышали первую фразу. «Садитесь, Айдамиров, мы должны с вами серьезно поговорить».